Перестроечные обеды. Так сказать, расцвет моего кулинарного творчества пришелся не на самые обильные в плане еды годы, 90-е. Сами помните, перестройка, однообразие, очереди, скудость на прилавках. Целыми днями охотилась по городу за продуктами. Ночами переводила художественную литературу. Моэма, Стейнбека, Ле Карре. Первой в России перевела Сиднея Шелдона. Но, как мне сказали в издательстве, это и литературой назвать нельзя, такое низкопробное чтиво никому в нашей стране и не нужно. А через год он стал выходить миллионными тиражами. Первый гонорар $200 спрятала за фотографию детей. Первая в жизни заначка на черный день. Переводы бросила, совсем не моя работа оказалась. Переводишь, стараешься, сидишь, обложенная всевозможными словарями, как книжный червь. Ночами не спишь. А потом выходит книжка, где твоя фамилия такими маленькими буковками, еще меньше, чем выходные данные, и не найдет никто. Стала работать в журнале. Димка придумал тогда телегид под названием «ТВ-парк». И я начала туда рецепты писать. Сейчас читать это, конечно, странно и довольно грустно. Все простенько, по-спартански, очень даже в духе 90-х. Даже название рецептов. Но выходили же как-то из положения. Готовили. Картошка – обязаловка. Картошку, как обычно, отварить почти до полуготовности. Слить воду. Картошку выложить в жаропрочную форму. Вылить на картошку майонез, посыпать специями и зеленью, перемешать и забросать тертым сыром. Поставить в духовку на 10-15 минут. Есть, когда взгрустнется. Вам понадобится 8 картофелин. Помыть, почистить и нарезать кусочками одного размера. 100 граммов майонеза, любая измельченная зелень, 100 граммов тертого сыра, соль и перец по вкусу. Суп-пюре порочный. Сваренный замороженный зеленый горошек протереть сквозь сито и смешать с молочным соусом, который делается элементарно. Муку и сливочное масло, взятые по 2 столовые ложки, обжарить, помешивая в сотейнике до светло-коричневого цвета. Затем влить небольшими порциями молоко, продолжая помешивать. Выложить протертый горошек, помешивая, довести до кипения, протереть сквозь сито. Долить воды. Или можно приготовить бульон из бульонного кубика столько, чтобы получилась консистенция супа-пюре. Когда супчик готов, в него хорошо бы добавить сливочного маслица. Есть с жареными гренками. Вам понадобится 400-500 граммов замороженного или консервированного зеленого горошка, 4 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки муки, 2 стакана молока, 1 бульонный кубик, вода, соль и перец по вкусу. Ветчина хорошо пошла. Ветчину нарезать ломтиками, как на бутерброд. Смазать с обеих сторон горчицей погуще и обжарить на сливочном масле с двух сторон. Луковицу нарезать кольцами, обмакнуть в муку и поджарить на масле тоже с двух сторон. Посыпать ветчину луком и есть, забыв обо всем, как закуску. Ну и напоследок, котлеты. Выбор России. Сварить рассыпчатую гречневую кашу. Поджарить на растительном масле мелко нарезанный лук. Половину каши пропустить через мясорубку. Смешать обе каши с яйцами, мелко нарубленной ветчиной, поджаренным луком. Приправить, как хочется, и хорошенько перемешать. Соорудить котлетки, запанировать в сухарях, слегка обжарить на растительном масле с двух сторон. Съесть, когда захочется чего-нибудь эдакого. Ну да, котлеты из гречки или из других круп, но только не из мяса. Даже в Елисеевском магазине в мясном отделе начала 90-х редко, когда было именно мясо. В основном кости и страшная вонь. Но все равно очереди и изредка драки. А как же русскому человеку без драки за кусок мяса, вернее, за мясной набор? Но мясо тогда мы каждый день не ели, а только когда получали заказы, и частенько с едой было совсем неважно, как, собственно, почти у всех в то время. Однажды в молочном на углу Тверской и Станиславского купили ящик жуткого масла «Рама». Было ли это вообще масло? Вряд ли, видимо. Какой-то пальмово-кокосовый продукт с добавлением технического жира и машинного масла. Жарить на нем оказалось невозможно, оно испарялось, не доходя до раскаленной сковородки. Пришлось есть. Ели эту «Рамму» с воздушными рисовыми хлебцами в течение нескольких дней. Сами ели и гостей кормили не только «Раммой» с сухарями, но и заныканной баночкой красной икры. Блюдо было необычное – именные яйца с икрой. Именные не потому, что икры мало, а потому, что яиц не хватало. На каждой половинке была воткнута шпажка с именем гостя. Яйцо Саша, яйцо Феликс. И сытно, и весело. А на десерт сделали торт из моркови. Тогда это было редким явлением. Овощные торты были в диковинку. Поэтому основной вопрос гостей был, из чего этот божественный торт? Вот такое было тогда меню. Рисовые хлебцы с рамой, именные яйца с икрой, да торт из моркови. Еще морковный напиток с лимоном и вареньем, а сам торт из жмыха. Изысканно, да? Морковный экономный торт без яиц. В большой чаше смешать морковь с сахаром и изюмом, постепенно подсыпая муку, замесить кашеобразное тесто, добавить соду, гашеную лимонным соком, масло, соль и корицу. Тщательно размешать, выложить в смазанную маслом форму и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30-40 минут. Сюда еще хорошо добавить ложечку тертого свежего имбиря, но он появился спустя десятилетие, и еще хорошо бы сметанного крема, но тогда у нас не было сметаны. Вам понадобится 1,5 стакана тертой на мелкой терке моркови, но мы тогда делали из жмыха. 1 стакан сахара, 50 граммов растопленного сливочного или растительного масла, 1 стакан муки, 1 чайная ложка соды, погашенная 1 чайной ложкой лимонного сока, 0,5 стакана промытого и предварительно замоченного изюма, по щепотке соли и корицы. Особенно не было и хорошего чая. Достать железную банку с индийским чаем считалось большой удачей, а чай со слоником продавался не всегда. Поэтому летом мы обычно засушивали смородиновый лист и смешивали с чаем. Получалось вполне мило. Иногда мяту или мелиссу с огорода, иногда жасмин. Так и держались. На случай нежданных гостей у нас всегда были крутые яйца. Как только из магазина приносились соты с яйцами на 3 десятка, половина шла сразу в кипяток с солью. И если гости на пороге, а есть нечего, раз... Вынимаем крутые желтки, перетираем солью и горчицей, и шикарная закуска на все времена. Сверху можно из консервов чего положить, типа шпротины или оливки, а можно и так, голенькими, с укропчиком. Летом мы всегда засаливали укроп и петрушку. Просто перекладывали рубленную зелень крупной солью и закатывали. В хорошие годы, ясно, блюдо с красной икрой на яйцах любой стол украсить. И еще был один голодный рецепт. Баранки резали на махонькие кругляшки, посыпали тертым сыром, сверху капали кетчуп, и эти конопушки запекали до сухарного состояния в духовке. В эти же голодноватые, неразнообразные в плане продуктов времена мы часто готовили еду в чугунных горшочках, что было очень объяснимо. Эффектная подача непонятно чего. В основном в этих горшочках была запечена смесь нарезанных сосисок с размороженными любыми овощами, майонезом или бешамелью, специями и, дай бог, чуть тертого сыра сверху. Ну и по ситуации. Жареный лук с морковкой, грибочки, если вдруг, парочка свежих помидорчиков, хотя жалко. В общем, эти горшочки были волшебными и вмещали в себя все холодильные объедки – и было всегда вкусно, и по-разному. Поздравление от папы с 20-летием. «Мы сегодня не будем хмуриться», — стала наша Катюха старше. 20 лет мы с дочерью мучаемся и желаем мучиться дальше». Мама, папа. 17 июля 1977 года.